Глава вторая. У дверей кабинета начальника, рядом с искусственной пальмой, верхом безвкусицы, Лидия остановилась, отдернула юбку и попыталась придать уверенности взгляду. Ее шеф Титаренко был строг, огромного роста, зычным голосом. Он своих подчиненных держал в крепкой узде. Стоять, бояться и трястись. Именно в эти слова укладывались его представления об отношениях с сотрудниками. Лидии он представлялся большой злобной собакой, которая ни за что может укусить, цапнуть так, что хоть увольняйся. Одно радовало – редко пересекались, но сейчас без этого никак. Лидии снова надо отпроситься к дочери в больницу. Пожелав себе удачи, она постучала в дверь. После долгой паузы разрешение войти было получено. «Александр Александрович, добрый день!» Лидия остановилась у самых дверей. «Опять к вам с просьбой!» Старательно улыбаясь, она подняла вверх заявление об отгуле. «Сейчас Лидия — сама любезность. А что делать? Ей очень надо завтра быть у Вероники. Обещала. За один день без Лидиного присутствия их полиграфкомбинат точно не пропадет». «Базанова, больше никаких отгулов!» Сидя за столом, шеф поддался ей навстречу. «Я ясно выражаюсь?» «Дочка в больнице. Александр Александрович. Плохо ей. Ждет меня. Поймите, я не могу не приехать». «Наслышан я о делах твоей дочери», — перебил ее Титаренко и недовольно повел мощными плечами, облаченными в серый пиджак. Недобрые огоньки сверкнули в глазах. «Жуткая история. Я отработаю потом все. Клянусь!» Лидия сложила ладони в умоляющем жесте. «А ты осмелела, смотрю, Базанова!» Шеф, не забыв зло зыркнуть в ее сторону, припечатал ладонью стол. «Повторяю! Нет! Иди работай! Не утомляй меня!» Вот подлюка. Лидия выскочила из кабинета, прижалась спиной к стене. Ее просительный тон, вымученная улыбка — все оказалось бесполезным. От гнева колотилось сердце сумасшедшим барабаном. Если нет своих детей, как у шефа, никогда не понять, как переживает мать за попавшего в беду ребенка. Значит, так. Он сказал ей «нет», а она скажет себе «да». Не раздумывая, не до конца понимая, что делает, Лидия положила на подоконник лист с заявлением и, у слов «не возражаю», уже напечатанных там, подмахнула подпись. Размашистую букву «Т» в подписи шефа скопировать несложно. Даже самый придирчивый взгляд не заметит подделки. А дальше, будь что будет, тут как карты лягут, может и прокатит. Не заметит ее прогула. Сейчас для Лидии важнее всего дочь. Отпустил? Старшая по смене Екатерина, которая пересчитывала и укладывала в стопки книги, подняла на нее глаза. «Да». Лидия протянула заявление с трудом, чтоб не выдать себя, выдержала этот взгляд. «Ладно», — равнодушно бросила женщина. Ее руки, перекладывавшие книги, снова быстро замелькали в воздухе. «Ладно, и только?» Лидия уже столкнулась с тем, что ее избегали. Даже те, с кем она была в приятельских отношениях, старались теперь обходить ее стороной. Лидия уже знала, что в городе пустили слух, что в гибели Ивана Шаброва виновата ее дочь. Наверное, Даша постаралась. Девчонке мало, что ей сошло с рук избиение Вероники. Об этом дочь сама попросила. Добрая душа. А могли бы и уголовное дело завести. Семеновск — городок небольшой. И трагедия, случившаяся с Ваней, сразу стала известна всем и активно обсуждалась. Нечасто у них гибнут, да еще так глупо, молодые красивые парни. Жаль Ивана. Очень жаль. Единственный сын в семье. Да уж который день Лидию провожали взглядами, шушукались за спиной. Никак не успокоится. Она-то все вытерпит. А как жить Нике, когда выйдет из больницы? И так с ума сходит из-за дикого чувства вины. Но придумывала себе глупое, что из-за нее погиб парень. Дочь, рассказав ей все и услышав 100 раз повторенное «ты ни в чем не виновата», продолжала заниматься бессмысленным самобичеванием, раз за разом прокручивая в голове страшное событие ужасного июньского дня. Вот так пришла беда, откуда не ждали. Ведь хорошо жили, правда скромно. На зарплату комплектовщицы особо не пошикуешь, Но их маленькой семье много и не надо. Одеты, обуты, накормлены. Подкопив за зиму денег, Лидия пару раз возила дочь на юг. Крым – благословенное место, лучше его нет. Маленький поселок Семиис с одинокой скалой Дива у берега. Дикий пляж под высоким берегом, соленый запах моря. И ее дочь, загорелая и счастливая, собирает ракушки у самой кромки воды. Ника потом всю зиму вспоминала Черное море, приставала с вопросами, когда снова поедем туда. Этим летом после экзаменов хотели махнуть в Турцию. Были такие грандиозные планы. Но что теперь об этом думать? Ранним утром Лидия возвращалась домой после ночной смены, шла по полусонному городу, заваленному тополиным пухом, мимо стандартных двухэтажных домов с маленькими кухоньками, где завтракали любители ранних пробуждений, и с маленькими спальнями, где еще спали или любили друг друга. Все ее мысли крутились вокруг принятого решения. Нику надо увезти из города. Это окончательно и больше не обсуждается. Здесь ей покоя не будет. В этом городе все будет напоминать дочери о трагедии, а если забудет ненадолго, люди напомнят. Люди жестоки. Ей ли не знать? Вопрос, куда увезти Нику, стоял очень остро. Вариантов немного. Их практически нет. В далекий город Вородера, к сестре, которую угораздило выйти замуж за кубинца. Даже если Татьяна и ее Мигель согласятся на это. Где взять деньги на перелет, на проживание? Не сидеть же Нике на шее у родственников. Лидия этого не позволит. Она уж не говорила о других проблемах. Учеба, получение аттестата, языковой барьер. И этот список можно продолжать бесконечно. Уж в который раз Лидия вспомнила о родителях, так рано ушедших из жизни. Родители на лето снимали дом в деревне. Там бы и спрятать Нику на первое время. Но пару лет назад случилась трагедия. Мама заболела, онкология, сгорела за 3 месяца. Отец не принес несчастья, быстро ушел вслед за ней. Лидия и сама бы уехала. Осточертел ей родной город. Ее манили большие города со столичным размахом жизни, с парками и бульварами, с широкими улицами, заполненными приятными, хорошо одетыми людьми. Но кому там нужна приехавшая из провинции немолодая женщина? Да уехала бы, не задумываясь. Что держало ее здесь? Воспоминания о счастливом прошлом? Таком ярком, таком коротком. Это было так давно, что, казалось, подробности тех прекрасных дней должны исчезнуть из памяти. Память – вещь ненадежная. Но Лидия помнила все до мелочей. Первая любовь, первая вспышка страсти, не закончившаяся ничем, не забывается. Больше она не влюблялась. Хоть ухаживали за ней и красивый правильный Владислав, и добряк Костик. Но не сложилось. После солнечного удара первой любви новая – казалось слишком бледной, слишком слабой, чтобы выстоять, чтобы пустить корни и расцвести пышным цветом. Лидия взглянула на часы, прибавила шагу. Ей надо собраться и успеть на первый автобус до Нижнего. Еще 5 минут. Она уже торопливо подходила к своему дому, нашаривая в сумке ключи. Вошла, приложив ключ домофона, который пикнул, пропуская ее вперед. Захлопнувшаяся за спиной дверь гулким эхом отозвалась в пустом подъезде. Подъезжая к больнице на неуютном городском автобусе с жесткими пластиковыми сиденьями, Лидия разволновалась. Серое в 6 этажей здание страданий и горя на окраине Нижнего Новгорода вызывало желание пройти мимо и направиться к парку, который раскинулся совсем рядом. Гостеприимно распахнутые ажурные ворота пропускали всех, кто пришел сюда в поисках тишины и прохлады. Лидия ненавидела больницы с их казенными палатами, плотно заставленными койками, с их длинными коридорами, с вечным запахом лекарств и антисептиков. Даже само слово «больница» заключало в себе боль. Она прошла к лифту, на ходу расправляя на плечах выданную в гардеробе голубую накидку. Какой она увидит сегодня свою дочь? Спокойной, тихой, смирившейся со страшной бедой, осознавшей, что уже ничего нельзя изменить и слезами горю не поможешь. Хоть бы так и было, но это вряд ли. Изменилась Ника. Жесткой какой-то стала. Не узнать. Коридор 5-го этажа, где находилась палата дочери, был оживлен. У поста медсестры толпились больные. Перед Лидией молодой медбрат не спеша катил штатив с капельницей. Навстречу Лидии шла посетительница в такой же, как у нее, голубой накидке. Подождите-ка. Дарья? Вот тогда. Пришла извиниться за свой гадкий поступок. Лидия остановилась, но Даша, отвернувшись, словно не замечая, быстро пошла вперед. Нехорошее предчувствие сжало сердце. В три шага она оказалась у двери 503-й палаты, рванула на себя дверь. Лежа на кровати, ее дочь билась в истерике. Испуганная медсестра держала ее за плечи, успокаивая, что-то быстро говорила. «Держите ее!» Медсестра обернулась к Лидии на долю секунды, замерши на пороге. «Я за уколом!» «Все хорошо, девочка моя. Все хорошо». Крепко обняв ее дрожащие плечи, зашептала Лидия. Жалость переполняла душу, торопила слезы. Они уже рвались неподвластны ее воле. «Милая, я с тобой, я здесь, и никому, никому не дам в обиду». Она гладила дочкину спину, покрывала быстрыми поцелуями растрепанные волосы, глаза, лоб Вероники, прижимала к груди ее худенькое тело. Пусть почувствует кольцо маминых рук самое безопасное место на свете. Ах, Дашка, какая дрянь! Довела дочь до нервного срыва, убить ее мало гадину. Жалость сменилась гневом, который разливался внутри, креп, превращаясь в гигантскую штормовую волну, которая еще чуть-чуть и сметет все на ее пути. Девушка тут приходила, ругалась сильно, кричала, затараторила, подойдя ближе, Любаша. Возбужденная, что стала свидетельницей такого небанального события, начала рассказывать подробности. Обзывала Веронику по-разному, убийцей даже назвала. «Замолчите!» — Лидия бросила на нее уничтожающий взгляд. Быстрым шагом с подносом в руках зашла медсестра, потеснив Лидию, ловко поставила укол. «Сейчас легче станет». Расстроенная до нельзя, Лидия присела на край кровати, все еще всхлипывая. Вероника, как в детстве, потянулась к ней руками, желая обнять, ухватиться в поисках защиты за что-то родное и привычное или попросить о чем-то важном. «Хочу домой. Мама, забери меня домой». Ее плечи заметно поникли, расслабилось тело, и глаза закрылись сами собой. «Сейчас, сейчас, милая. Ты подремли немного, я найду врача». «Да». Нечего девочке здесь делать, раз не могут защитить ее больничные стены от нежелательных посетителей. А дома хорошо, дома не может быть скверно. Там фиалки на всех окнах, что цветут не переставая. И кошка Пуська, сверкая зелеными глазами, сытая и счастливая, носится из угла в угол или лижет свой пушистый хвост, устроившись на подоконнике. Откинувшись на подушку, Вероника задышала ровно, и Лидия осторожно встала, вышла в коридор, не забыв снова бросить на соседку по палате убийственный взгляд. «Какое домой, милочка? С чего вдруг?» Сергей Васильевич замахал руками. «Вы видели ее состояние?» «Я подпишу все бумаги», — перебила Лидия. В двух словах она рассказала, что произошло в палате несколько минут назад. «Ну это ни в какие ворота!» Доктор взволнованно запыхтел. Он сел за стол, потом вскочил и снова сел. «Ладно, давайте так. Приезжайте за ней в воскресенье, как раз закончим основной курс лечения. Но никаких «но». Я прослежу, чтобы никого к ней не пускали. Все, идите, идите к дочери». Нацепив очки, он зашуршал бумагами на столе, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Вернувшись в палату, Лидия увидела парня в белом халате, сидевшего на стуле у постели Ники. Врач слишком молод. Он хотел что-то сказать, но она приложила палец к губам, придвинув стул, села рядом. Как большого и светлого праздника Лидия будет ждать выздоровления дочери, и он наступит, потому что Вероника сильная, справится, сможет.